гуру. Тактика адверза не всегда проявляется только в великих делах. Когда учитель хочет что-либо подчеркнуть или чему-либо научить, или какое-либо качество или способность усилить, он часто прибегает к этому методу. Как же иначе запечатлеть в сознании вред или разрушительность того или иного недостатка? Приходится доводить нежелательное свойство до такой силы, чтобы дальнейшее его продолжение стало совершенно недопустимым.